Как же его приучать? Приучение к порядку и правилам – специальная работа. Работа длительная, ежедневная и ежечасная. Часто она проходит трудно, с обидами и конфликтами. Хорошо известны поля сражений с детьми любого возраста. Это еда, приготовление уроков, помощь по дому, укладывание спать и другое. Говорит мать 11-летней девочки. У нас с ней все вроде бы хорошо, но есть один камень преткновения – беспорядок в ее комнате. И не то, чтобы она не умела убираться. Когда должны прийти подружки, наводит идеальный порядок, а обычно войти в комнату невозможно. Вещи размазаны по всей комнате. Все валяется, где попало. Меня уже заранее трясет, когда я просто приближаюсь к ее двери. А она грубит. «Отстань, надоело, сама знаю». Если бы не это, мы бы жили мирно. Вообще она неплохая девочка, учится хорошо, но такой изъян в воспитании. И я не могу с ним примириться. В этом вопросе меня просто заклинило. Мать права. Действительно, изъян. И действительно, заклинило. Между прочим, не только ее, но и дочь. Что-то было упущено. А сейчас уборка комнаты стала для обеих камнем преткновения. К сожалению, такие упущенные случаи могут привести и приводят к серьезным семейным разладам. Вот один пример. В знакомой семье с двумя подростками появляется отчим. В прошлом он морской офицер, и в силу своей бывшей профессии, да и по характеру, человек, приученный к порядку и организованности. Подростки, наоборот, привыкли находиться, так сказать, в свободном полете. Их мать, обремененная работой и учебой по вечерам, не могла обращать должного внимания на их приучение. Неубранные вещи, оставленные на столе тарелки, разбросанная в прихожей обувь – это еще мелкие дискомфорты, с которыми сталкивается новый человек в семье. Накапливаются и более серьезные неприятности, потому что проспали, забыли, потеряли. Так девица теряет ключ от дома, лазает в окно, и в один прекрасный день по протаренной дорожке в дом забираются воришки и уносят что-то ценное. Из школы сообщают, что сын не успевает, так как прогуливает уроки и так далее. Отчим пытается помочь матери вести ребят в рамки. Они обсуждают, договариваются, даже составляют письменные соглашения. Но ситуация запущена. Дети плохо поддаются исправлению. А бывший морской офицер, конечно, не Семен Антонович Макаренко. Отношения портятся, накапливается глухая вражда. Мать оказывается между двух огней, все в проигрыше. Печально, но планы создания новой семьи разбиваются о быт. Итак, как же его приучать? Одного рецепта, конечно, нет. Так как причины непослушания или неорганизованности ребенка могут быть разные. Лучше всего помнить о некоторых общих методах и закономерностях. Их довольно много, и они разные для разного возраста. Обсудим некоторые наиболее важные из них.